Поэтому при смене времен года вам придется заново привыкать к своей капризной соседке. В лечебных целях можно использовать листья любой пальмы. Их сок хорошо помогает при ожогах, кожных заболеваниях инфекционного происхождения, при мастопатиях и поликистозных образованиях груди хорошо помогают компрессы из измельченных пальмовых листьев. А если регулярно втирать в кожу кашицу, полученную путем нагревания в течение получаса мелко нарезанных листьев в водяной бане, то кожа ваша станет мягкой и бархатистой. Эту кашицу можно также использовать вместо шампуня для волос, и тогда вашей шевелюре позавидует любая фотомодель. Как комнатные растения распространены кокосовая пальма, кенция, латания, ливистония, карликовая пальма, хамеропс. Все перечисленные виды либо с островов Тихого океана, либо из Китая. В пустыне растет только финиковая пальма. Ее можно вырастить самостоятельно, посадив косточку в торф с песком. Семена, вынутые из свежих плодов, прорастут через месяц, если вы создадите им необходимые условия: влажность, температуру плюс 25-30 градусов. Когда ростки достигнут высоты 10 сантиметров, посадите их в горшок со смесью перегнойной земли и песка. Ежегодно устраивайте перевалку. Перистые листья появятся у пальмы лет через 5. Это великолепное растение на несколько поколений вашей семьи, в чем есть свой сокровенный смысл. Кактусы. На высоте 2500 километров над уровнем моря изнывает от сухой жары мексиканское плоскогорье с пустыней Жорнададель, Муэрта, страна кактусов. Все одного серо-зеленого цвета, кактусы разнообразны и на редкость причудливы по форме. То они похожи на трубы старых паровозов или на ребристые шары, то на громадные дыни или на зеленых ежей. Столбовидные кактусы с толщиной ствола до полуметра поднимаются на высоту 15 метров и стоят, как бы растопырив руки. Это цереусы. А можно увидеть кактусы с длинными свисающими волосами, похожие на голову старика. Встречаются кактусы, которые напоминают птиц, плоские колючие лепешки полметра в диаметре. Впечатляют змеевидные кактусы, которые растут, извиваясь на желтом песке, точно колючие змеи. Но цветок этого урода – один из самых красивейших в мире. Его называют «принцесса ночи». Суккуленты, к которым относятся кактусы, делят на две группы – листовые и стеблевые. Листовых значительно больше. Это агавы, алоэ, толстянки, отчитки, каланхоэ. У алоэ, литопсов и других суккулентов лист и стебель на 95% состоят из водозапасающей ткани. Колючки на стеблях суккулентных растений не только защищают их от животных, но и конденсируют ночную росу. На верхушке листа водоносные клетки сильно разрастаются и образуют так называемые листовые окна. Жаркие лучи солнца проходят через них, как сквозь матовое стекло. У некоторых видов суккулентов роль окон выполняет светлые пятна или полоски. Суккуленты умеют принять и держать воду. Стебель и листья – главное вместилище влаги. Корни суккулентов расположены близко к поверхности. Они приспособлены быстро поглощать дождевую воду и даже росу. Корни выполняют еще одну забавную функцию. В период засухи они втягивают растения в землю. Это происходит за счет сморщивания тканей. На своей родине суккуленты, в частности кактусы, находят самое разнообразное применение.